Глава 37. Крепко связывающая любовь. Я остановил кулак прямо у кончика носа Андерк. Давление ветра и частицы магической силы растрепали ее подвязанные волосы. Дрожа, богиня Аборта попросту не могла отвести взгляда от приближающегося к ней вплотную и несущего разрушение удара. «Ты ведь не настолько глупа, чтобы не понимать, что случится, если он коснется тебя!» Слегка взлетев в воздух за счет освобождения магической силы, я смерил богиню Аборта угрожающим взглядом. «Останови абортирующий Эннесон и порядок, и скажи, где находится Вензель!» Я легонько провел угольно-черными когтями по ее животу. Из него медленно побежала кровь и пролилась ей под ноги, из-за чего со стороны могло показаться, будто она обмочилась. «Хочешь, чтобы эмбрион вскрыл тебе живот?» Раздался звук ее стучащих зубов, и богиня Аборта ответила. «Не могу! Я богиня, повелевающая абортом! Остановить порядок невозможно! Если остановить поток реки, то это будет уже не река!» Изгнание богини рождения Вензель из росткового божьего града Форстлнорлиста и попытка абортировать Эннесуоны, инициированы порядком богини Аборта. Будучи богиней, она не способна противиться этому, хоть и пробудил в ней эмоции, но при помощи страха все таки порядку, похоже, воспротивиться нельзя. Что такое? Еще рано сходить с ума? Не груби мне, дитя. Лучше скажи, кто я? Кто есть стоящая пред тобой я? Зловеще рассмеялась богиня Аборта, и ее взгляд наполнился безумием. В отличие от ее прошлых фальшивых улыбок, сейчас в ее пустом выражении лица были заметны нотки отнюдь недобрых чувств. Точно. Верно, верно. Я «Богиня, повелевающая абортом! Богиня аборта Андерк! Подвергнись аборту!» В ее руках собралась магическая сила, и в них появились только что расплавленные мною змеиные щипцы аборта Игляхон. Она раскрыла их лезвие с металлическим клацаньем, и темно-красные частицы магической силы описали спираль. И в миг, когда я встал на изготовку... «Нежеланная жизнь!» Лезвие Игляхонна, клацнув, сомкнулись. Разрубила ими богиня Аборта Андерк собственное тело, и ее голова взлетела в воздух. Описав в воздухе параболу, голова упала на землю и кубарем покатилась по ней. При этом я не ощущал никакой магической силы, она скончалась. Змеиная матка Аборта, состоящая из бесчисленных извивающихся и взметнувшихся вокруг меня красных нитей, исказилась и разом разбилась на куски. Божественная пуповина утратила свою силу, и как только множественные красные нити выпали из моего тела, я вновь стал 16-летним. Хм, понятно. Я приоделся при помощи магии и, осмотревшись по сторонам, заметил, что в ростковом божьем граде Форстлнорлисте появилось неисчислимое множество красных нитей, которые начали прицепляться, словно оставляя рубцы ко всяким зданиям, улицам, зелени деревьев и даже к небу-морю. «Анас!» — раздался лик с Элеоноры. «Из-за кучи появившихся красной нити с Анной случилось что-то странное. Я снова очень ослабла. Энна умирает! Пожалуйста, Анас, спаси ее! Раздался голос Зесси, который, казалось, вот-вот заплачет. «Не паникуйте! Против порядка будет эффективен барьер Аска, источником магической силы которого будут доброта и любовь. Он должен отчасти защитить ее от его воздействия!» «Поняла!» Я опустил взгляд на лежащий на полу дворца труп Андерк. «И вправду, если утроба погибнет, то и младенец тоже не родится!» Богиня Аборта Андерк срезала змеиными щипцами Аборта собственную голову и, видимо, таким образом заставила работать порядок Аборта на максимум, а смерть для богов не имеет никакого значения. «Энгал!» На основу Андерк упала капля крови, и появился магический круг. Однако стоило света возрождения вспыхнуть, как он вдруг исказился, и Энгал был абортирован до своей полной активации. «Если утроба в мертвом состоянии, то и Аборт магии должен быть сильней, но лучше тебе такой упрямой не быть!» Я взглянул на ее основу магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный, и не спеша поднял правую руку. «Уничтожить основу, когда ты мертва, намного легче, чем воскресить тебя!» Я подошел на шаг ближе к ее основе. Если она сдастся и возродится, пускай. Ежели ее выбором так и останется погибель, то это тоже будет ее волей. Активируемый смертью порядок аборта исчезнет, как только он будет уничтожен. «Бевзда!» Я приостановил процесс отрисовки магического круга, а Андерк не полностью нейтрализует магию. Она не способна проявить свои полномочия, то есть аборт, пока цель не достигнет состояния эмбриона. В таком случае все просто. Нужно вогнать в нее еще неактивированное заклинание, пронзить основу до того, как она абортирует бёвзда. Похоже, тебе хочется сгинуть, Андарк. Я шустро нарисовал остальную часть магического круга, и когда уже собирался пропустить через них свои пальцы, увидел краем глаза магическую клетку с дырой. Ха! Я опустил руку и стер магический круг бёвзда. Если хорошенько и как следует подумать, то как-то все это странно. Бегая по Форстлнар-листу, чтобы породить порядок Эннасуона, я наблюдал за полем зрения Миши и Саши. После того, как у Саши ожили воспоминания, они вдвоем пристально следили за Вензель, готовясь к нападению богини Аборта. Однако прошло всего одно мгновение, и следующее, что я заметил, лежащих здесь Мишу с Сашей, дыру в клетке, и что Вензель была изгнана за пределы Росткового Божьего Града. Насколько могущественным бы ни был бог, он бы не смог так легко победить нынешних Мишу и Сашу одновременно, тем более всего за одно мгновение. А на то, чтобы изгнать богиню рождения Вензель из Божьего Града, потребовалось бы еще больше времени. Пришлось пройти либо через дверь, ведущую в Дельзагит, либо через ту, за которой находился мир богов. И даже если бы она застала их всех троих врасплох, кто-то из троицы обязательно бы заметил нападение богини Аборта. Я должен был увидеть, по крайней мере, облик нападавшей, если бы только она не сделала все вышеперечисленное одновременно одним действием, за то мгновение, пока я был целиком сфокусирован на разгадывании загадки Росткового Божьего Града. Но в итоге я заметил вот это. Также кажется довольно нелепым, что она не ушла оттуда, при том, сколько всего успела провернуть. Кажется, Вензель говорила, что если мы собираемся уничтожить богиню Аборта, то должны будем породить Эннасуона в течение дня после погибели Андерк. Что Аборт и рождение — две стороны одного порядка, и что если исчезнет порядок Аборта, то баланс будет нарушен и мир склонится в сторону рождения, а если порядок рождения станет слишком силен, то Эннасуон в свою очередь может родиться нежеланным образом. В каком-то смысле так оно и есть, но возможно в это вложено и иное намерение. Плюс к этому Мелития передала Эннасуона, что богиню Аборта нельзя уничтожать. Если сложить все вышеперечисленное и задуматься, то... Вот оно значит как. Следя за основой богини Аборта, я направился в сторону колонны и снял цепи с лежащего в ее тени бога связывания Везнелла. Пять чувств вернулись к нему, и едва он увидел меня, как тут же обнажил свою враждебность. «Ты...» Вензель исчезла, а Андерк использовала суицидальный аборт. От моих слов у Везнелла перехватило дыхание. «Похоже, ты в курсе положения дел. Если Андерк не уничтожить, то Эннасуон подвергнется аборту, однако этому не бывать». Бог связывания выглядел серьезным, совсем не таким, как во время нашей с ним недавней битвы. «Помоги мне, бог связывания!» Андерк абортирует магию, однако, будучи богиней, так просто вмешиваться в чужие порядки она не может и не должна быть способна абортировать твои цепи. Везнелла отвернулся и сжал кулак. «Не выйдет! Я порядок связывания и застоя, и как Андерк не может влиять на мои цепи, так и я не могу связать ее аборт! Тебе ведь уже не впервые связывать порядки, не так ли?» Бог связывания удивленно повернулся ко мне. «Ты же защищал Вензель, свою мать, верно?» Везнелла просто смотрел на меня, не отрицая сказанного. «Мать попросила тебя запереть ее в клетке ради нее же!» Несмотря на свое замешательство, Везнелла кивнул. «Моей маме никуда нельзя уходить! И пока я держу ее связанной здесь, она всегда будет рядом со мной!» Стиснув зубы, бог связывания дал волю своей досаде. «Но я не смог сделать этого!» «Прости, что называл твою любовь инфантильной. Ты — заботящийся родитель и сын!» От моих слов у него на глаза навернулись слезы. «Если бы только ты не пришел, то мама бы... Ты бы смог связать ее навечно!» Везнелла хранил молчание. Его выражение лица подтверждало истинность моих сомнений. «Не переживай, она не сгинет. Правда?» Я кивнул и сказал. «Свяжи порядок богини Аборта, используя чувства. У тебя есть любовь к своей матери, так что ты должен с этим справиться». На мгновение Везнелла замешкался, но тут же, помотав головой, шлепнул себя по лицу обеими руками и встал с решительным видом. После чего взглянул прямо на труп богини Аборта, ее основу. «Мама, все-таки я...» С сильной волей в голосе он сказал. «Не хочу! Ни за что и никогда!» Железные решетки магической клетки начали отделяться друг от друга и по одной взлетать в воздух. После чего с грохотом падать одна на другую, образовывая клетку вокруг основы богини Аборта, чтобы запереть последнюю. «Разлучаться с тобой!» Выражение лица Везнелла исказилось от боли, Видимо, по той причине, что, связывая другой порядок, он шел против своего собственного. И тем не менее он выжимал всю свою магическую силу до последней капли и обрушивал на это место свой порядок богосвязывания, заставляя его сдаться, используя любовь и доброту. «Эгерц! Энгдомера!» Со всех четырех сторон клетки образовались магические круги из цепей, из которых, в свою очередь, появились алые цепи. Они направились прямиком к основе богини Аборта и начали обвиваться вокруг нее. И с каждым витком покрывающих основу цепей, прицепившиеся к Форстлнар-листу красные нити постепенно исчезали. Порядок богини Аборта был подвержен связыванию. Стискивая зубы и сжимая кулаки, Везнелла применял свои полномочия связывания. Связав основу Андерк так плотно, словно создав кокон из цепей, он подвесил ее внутри клетки. Раскинувшиеся словно раны по ростковому божьему граду красные нити стали редеть и вскоре полностью исчезли. Порядок богини Аборта был накрепко связан и полностью запечатан, после чего начала ослабевать и сама ее основа. Связанная цепями порядка и будучи не в состоянии даже шелохнуться, основа постепенно тускнела и исчезала вместе с ее несвязанной головой. Судя по всему, богиня рождения и богиня Аборта весьма проблемные порядки. В клетке собрался тусклый свет, который принял гуманоидные очертания, и в ней появилась юная женщина с прямыми длинными волосами, светло-зелеными божественными глазами, одетая в длинную ткань, которой неплотно было обмотано ее тело. Богиня рождения Вензель, вроде как изгнанная из Форстлнар-листа.